Аля поручила дочке собрать вещи, которые та хочет взять в Москву. К ее вящему изумлению все уместилось в двух небольших сумках. «Это все?» «Да». «А зимнее?» «Мам, думаешь, я буду в Москве это носить? Ты видела, как там одеваются? А ты зачем это пальто берешь? Ты в нем собираешься что, ковры выбивать?» «Думаешь?» «Мам, да если тетя Марго увидит этот ужас, она сразу понесется покупать тебе пальто. А ты ведь теперь и сама можешь». «Я уже узнала. В Москве есть вещевые рынки. Там можно вполне приличные тряпки купить не очень задорого». «Понимаю. До бутиков ты еще не дозрела». «А ты, выходит, дозрела». «Нет еще, но...» «Знаешь, прежде чем тратить деньги, надо найти работу». «Не смеши меня. Марго найдет тебе работу, не сомневайся». «Послушай, нельзя все время рассчитывать на Марго. Она и так сделала для нас больше, чем...» «Думаешь, от кого приходили деньги и посылки все эти годы?» «Но ты же говорила, от твоей подруги Нади». «Мало ли, что я говорила. И нет у меня никакой подруги. С твоим отцом нельзя было иметь даже подруг». «Почему? Он к ним приставал?» «Да нет. Он просто был очень тяжелый человек, совершенно неуравновешенный, особенно в последние годы. Мам, ты его любила? Только, пожалуйста, не надо мне врать. Я уже не маленькая, многое понимаю». «Так уж и понимаешь», — улыбнулась Аля. «Да. Так что, ты его не любила?» «Любила. И еще как любила. Ничего не видела, ничего не хотела понимать. Жалела безумно. Готова была всем ради него пожертвовать. А он тебя любил?» «Не знаю. Он во мне нуждался». «А меня он любил?» «Любил. Очень любил». Тасе показалось, что голос мамы звучит не слишком уверенно. «Знаешь, мама, давай мы с тобой не будем пока о папе говорить. Он ведь умер. Пусть все останется, как было. Но ты не думай. Если ты выйдешь, к примеру, замуж или найдешь бойфренда, я буду только рада. Тебе досталось в жизни. Теперь пусть все будет по-новому. Мы ведь начинаем новую жизнь. Правда?» Аля благодарно обняла дочку. Она готова была уже рассказать ей, каким стал ее отец в последние годы жизни. Она далеко не сразу поняла, что он уехал из Москвы, боясь не перенести все возрастающей славы отца. Она была ему как кость в горле, потому-то он и порвал с семьей, и не было никакой тайны. Была зависть и жуткие комплексы, сожравшие его. Он умер в одночасье от сердечного приступа, и, как ни страшно это звучит, его смерть стало для нее облегчением. Она с ужасом думала о том, что он начнет применять к дочке выдуманные им методы воспитания. Он говорил, что не пустит ее в школу, будет сам ее учить. Что могут дать девочке из интеллигентной семьи безграмотные учителя в здешних школах? Он приходил в ярость, когда Тася играла во дворе с соседскими ребятишками. Однажды, увидев по телевизору, как отцу вручают то ли орден, то ли какую-то премию в Кремле, он в ярости расколошматил телевизор, а потом долго и страшно плакал злыми, бессильными слезами. Новый телевизор купить было не на что. Сергей, работавший редактором в местной газетенке, зарабатывал сущие копейки. Их совместных заработков едва хватало на прокорм. И лишь переводы и посылки от Марго помогали держаться на плаву. Хотя Сергей об этом не знал. Все посылалось на имя Али. Мужу она говорила, что помогает им ее подруга. И какая Таська умная, что прекратила этот разговор. Пусть думает об отце хорошо. Так всем лучше. А Лёва, я вижу в нем некое сходство с братом, но в лучших его чертах. Он мне даже снился вчера, Лёвочка. У него такие живые глаза, И совершенно не важно, сколько ему лет. И хотя я видела его всего один раз, этого вполне достаточно, чтобы влюбиться. Жена у него? Ну и что? Я ж не замуж за него хочу. Я хочу с ним спать, говорить. Хочу сидеть рядышком, когда он читает газету. Хочу накормить его шанишками или пельменями. Да, пусть я дурная, даже подлая баба, но я его хочу. И в конце концов, у них с Римой нет детей. Чем черт не шутит? Мне даже не придется менять фамилию, если вдруг... «Маргарита Александровна, к вам иностранец!» «Лена, какой иностранец? Как его зовут?» «Морган. Алекс Морган». «Не знаю такого. Чего он хочет?» «Поговорить с вами по личному делу». «Интересно. Зови». В кабинет вошел мужчина, одетый с иголочки, и очень красивый. «Маргарита Александровна, добрый день», — произнес он по-русски с легким акцентом. «Рад снова видеть вас». «Мы знакомы?» «Даже довольно близко». «Извините, не припоминаю. Вероятно, это было достаточно давно. Садитесь, что же вы стоите?» Он сел, закинул ногу на ногу и пристально посмотрел на Марго. Что-то смутно знакомое в нем было. Но что? Если бы не эти синие глаза... «Ты и вправду меня не узнаешь? Странно. Или у тебя уже столько было мужиков, что...» «Послушайте, у вас, вероятно, раньше было другое имя». «Естественно. Меня звали Алексей Моргунов». «Боже ты мой! Это ты? Но у тебя же были карие глаза». «Тоже мне примета в наши дни. Просто я счел, что синие глаза красивее. Мне больше идут». «Пожалуй». У Марго нехорошо застучало сердце. «Догадываешься, зачем я пришел?» «Предполагаю, что ты хочешь завести бизнес в России. Тебе нужна рекламная кампания, и ты надеешься, что я по знакомству сброшу цену». «Все совершенно не так. Я не буду вести бизнес в России. Слишком многие у нас на этом погорели». «Тогда, прости, что привело тебя сюда?» «Не что, а кто». «И кто же?» «Дочь. Я узнал, что у меня есть дочь». «Что за ерунда? Какая дочь? При чем здесь ты?» «Я наверняка знаю, что у тебя родилась дочь, и она моя». «Да с чего ты эту глупость взял?» «Мне сказали». «Кто? Хотелось бы узнать». «Твоя любимая Варвара. Мы случайно встретились в Париже. То, все. Я спросил про тебя, а она мне всю правду и выложила». «Я ее убью», — подумала Марго. «Что же ты молчишь? Скажешь, это неправда?» «Скажу. Ты к моей дочери никакого отношения не имеешь». «А теперь буду иметь. Я хочу ее видеть». «Зачем?» «Послушай, Марго, мы как-то неправильно повели разговор. Я виноват, что взял почему-то агрессивный тон». «Дело не в тоне, просто...» «Значит, ты утверждаешь, что Виктория не моя дочь?» «Не твоя». «Ну что ж, придется сделать генетическую экспертизу». «Это еще зачем?» «Я намерен подать в суд, чтобы установить отцовство». «Погоди, зачем тебе это нужно? Почему вдруг тебе понадобилась дочь в России? У тебя, небось, семеро по лавкам и без Виктории. Или ты задался целью мне насолить?» «Глупости какие! Просто моя жена не может родить, а у меня, оказывается, есть дочь». «В тебе вдруг проснулось чадолюбие? Я всегда любил детей, хотел их иметь, но ты ведь мне ничего не сказала. Это же не тот случай. Мерзавец сделал девушке ребенка, а узнав, что она беременна, сбежал». «Тут совсем другая история. Не правда ли, Марго?» «Ну, в общем, да, другая». «Ты можешь меня в чем-то обвинить?» «Нет». «То есть ты использовала меня в качестве производителя, так?» «Неосознанно. Просто когда поняла, что беременна, решила, буду одна растить этого ребенка». «Почему же ты так решила?» «Потому что я тебя не любила. Ты мне нравился. С тобой приятно было спать, но представить себе тебя в качестве мужа я не могла. Ты ведь тоже меня не любил. И даже если бы ты на мне тогда женился, ничего хорошего из этого не вышло бы». «Спасибо за откровенность, но тем не менее дочь-то у нас есть. Никуда не денешься. Ты, моя дорогая, с одной стороны, вроде жесткая, холодная бизнес-вумен, а прокололась, как глупая девчонка. Ты же 5 минут назад говорила, что Виктория не моя дочь. И вдруг такие признания. Ай-яй-яй, Марго!» «Боже, он прав, какая я дура!» «Так вот, Марго, послушай меня». «Ну?» «Я человек состоятельный. У меня свой успешный бизнес. Моя жена очень богатая женщина. Но все мы, как говорится, под Богом ходим. В наше время людей подстерегает столько опасностей. Всякое может случиться. И кому все это достанется?» «Когда Энни узнала, что у меня есть дочь, она сразу захотела с ней познакомиться». «Марго, не надо лишать девочку шанса стать в будущем богатой. Ты просто не имеешь на это права. Короче, я хочу увидеть свою дочь». «Ты приехал с женой?» «Пока нет. Я думаю, Виктория не откажется поехать в Штаты. Это же интересно». «Зачем? Чтобы пройти там тестирование на тему, годится она в наследнице или нет?» «Ничего подобного. Просто они познакомятся. Девочка посмотрит Америку, может быть, захочет там учиться. Повторяю, это шанс, и лишать его нашу дочь ты не можешь». «А ведь и вправду не могу», — подумала Марго. «Но и решать за Тошку я тоже не могу и не хочу. В конце концов, пусть посмотрит на своего биологического родителя. Она умная, пусть сама решает». «Хорошо, ты встретишься с ней». «Когда?» «Допустим, завтра». «Нет, сегодня. Сейчас. Иначе ты накрутишь ее против меня. Давай пообедаем где-нибудь все вместе. Звони ей. Не вздумай отговариваться делами. Дела можно и отменить, или отложить на 2 часа. А если ты уж так занята, то просто познакомь нас и отваливай». «Хорошо, будь по-твоему». Марго взялась за телефон. «Привет», — сказала она, не называя дочь по имени. Ей не хотелось, чтобы этот совершенно чужой человек называл ее ласковым домашним именем Тошка. «Привет. Слушай, ты не хочешь пообедать со мной в ресторане?» «Привет, мам. Что случилось?» «Да так, ерунда. Просто очень надо с тобой увидеться. Я пришлю за тобой водителя. Его зовут Владимир Антонович». «Хорошо, присылай. Когда?» «Скоро». «А форма одежды?» «Обычная». «Ресторан без дресс-кода? Не круто, мамаша». «Перебьешься», — засмеялась Марго. Она вдруг успокоилась. Ей не понравится папаша. Наверняка. «Вот так-то лучше. Марго, на кого она похожа?» «По-моему, ни на кого. Так, ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца. Определись, куда водителю привозить дочку. Ты лучше меня ориентируешься в московских ресторанах? Единственное, хотелось бы туда, где мало народу». «Хорошо. Тут неподалеку есть одно такое местечко. Кормят там великолепно, но дорого». «У вас тут по-прежнему мужчины за все платят?» «Пока да. Но если тебя это смущает, я заплачу за нас с дочкой», — скрипнула зубами Марго. «Нет-нет, я, безусловно, заплачу. Спросил просто из любопытства». «Чтобы не попасть впросак, когда вечером поведешь куда-нибудь московскую девицу, ты ж не упустишь случая гульнуть на свободе». «Фу, какая ты злая, Марго!» Тошка недоумевала. Что такое могло произойти, если мама вызывает ее в ресторан средь бела дня, посылает за ней машину? Что-то из ряда вон выходящее. Интересно, ужас. Голос у мамы очень напряженный, и она ни разу не назвала меня по имени. Правда, у нее в кабинете могло быть много народу. А может, она хочет, чтобы я снялась для какой-то рекламы? Вряд ли. На маму не похоже. А может, Таська с мамой вернулись и хотят мне сделать сюрприз? Ладно, там видно будет. Она все же слегка принарядилась и даже подкрасила глаза. Это право она завоевала еще в прошлом году, хотя Элечка была категорически против. Она вздыхала, цокала языком, качала укоризненно головой. «Вай, Мэгги, нацвали, зачем тебе это надо? У тебя же и так темные реснички. А от туши может быть аллергическая реакция. Ты же еще ребенок». Тошка со страстью ей возражала. «Элечка, смотри, тут написано, тушь гипоаллергенная. Она дорогая, хорошей фирмы. Мне мама купила». «Вай, Мэ, твою маму надо выпороть. Разве можно покупать такое ребенку?» «А мне мама рассказывала, что в моем возрасте покупала себе самодельную тушь у цыганок. В эту тушь надо было плевать, и она не хочет, чтобы я незнамо что покупала». «Твоя мать всегда была слишком самостоятельная. Все сама лучше всех знала. Это потому, что росла в Москве. У нас в Тбилиси все было по-другому. А теперь она портит тебя». Но как бы там ни было, Тошка красилась редко. Для нее важнее было отстоять свое право на эту тушь, чем пользоваться ею. Но сейчас она на всякий случай подкрасилась. Новый мамин водитель ей понравился. Такой здоровый и, видно, добрый. «Вот, Вика, мама твоя теперь будет в надежных руках. И машина ее тоже. Я уж позабочусь. А ты, Вика, в каком классе?» «Знаете, Владимир Антонович, меня дома не Викой зовут, а Тошей». «Тошей? А чего? Мне нравится. Ты меня тоже зови просто дядь Володя. Мы же теперь вроде как свои люди». «Супер! Дядя Володя, а вы случайно не знаете, зачем меня мама зовет?» «Чего не знаю, говорить не буду». «Да мы уж через 10 минут на место прибудем. Потерпи, торопыга. У меня вот сынишке 8 годков, так он тоже все заранее вызнать хочет. Спрячем с женой подарки в шкаф, ну, там, к Новому году или ко дню рождения, а он все найдет, раскурочит, и никакого сюрприза не получается. Может, мама тебе сюрприз какой подготовила? Вот и приехали. Идем, провожу тебя». «Зачем провожать? Сама, что ли, не дойду?» – удивилась Тошка. «Да нет уж, я провожу, с рук на руки сдам. Так положено». Он довел ее до входа, сказал швейцару. «Эту девушку здесь дожидаются, госпожа Горчакова». «Пожалуйте, вон там вас ждут». Ждали ее в небольшом саду. За столиком сидела мама и какой-то дядька. «А вот и она», — сказала Марго и помахала Тошке. «Только не огорошивай ее сразу. Я сама ей скажу». Тошка подошла к столику. «Мам, вот и я. Здравствуйте». Незнакомый мужчина пялился на нее во все глаза. «Садись. Дома все нормально?» — спросила Марго, не очень понимая, как сказать Тошке. «Все хорошо. А почему ты...» В этот момент подошел официант, принес меню. «Может, мы сначала выберем?» — сказала Марго. «Пожалуй». Мужчина листал меню, и у него слегка дрожали руки. И вдруг Тошка сообразила, уж не папочка ли это из Америки пожаловал? Иначе за каким чертом мама стала бы в рабочее время звать ее в этот ресторан, сидела бы бледнюще, а у дядьки дрожали бы руки? Она подняла голову от меню, в упор посмотрела на дядьку и вдруг спросила. «А вы, случайно, не мой отец?» Марго вспыхнула, а дядька расцвел. «Ты догадалась, Виктория? «Да, я твой отец. Но я до недавнего времени даже не подозревал о твоем существовании. Но как только узнал, сразу примчался. Вот ты какая. Красивая. Большая. Мама, наверное, рассказывала тебе, что папа у тебя умер или погиб. Он был летчик-испытатель или полярник. Вы полагаете, что если бы мама хотела меня обманывать, то стала бы прибегать к таким пошлым штампам? А что она тебе говорила? Прежде всего, мама научила меня не говорить о присутствующих в третьем лице. И потом, когда я была маленькая, меня этот вопрос вообще не интересовал. У многих знакомых детей не было пап. Ну а когда я выросла, мама сказала мне правду. К тому же, несколько лет назад мама вышла замуж за чудесного человека. Мы с ним очень дружим, так что... «Виктория, но я же...» — смущенно пролепетал новоявленный отец. «Знаешь, у Алексея Викторовича...» «Теперь я просто Алекс». «Хорошо, у Алекса есть мысль пригласить тебя в Америку». «Я была в Америке с мамой». «Нет, я хотел, чтобы ты приехала ко мне, познакомилась с моей женой. Уверен, она тебе понравится». «Ты бы посмотрела Америку, это великая страна, и, может быть, осталось бы там учиться». Марго взяла с него слово, что никаких разговоров о наследстве он вести не будет. «Ну, в принципе, приехать я могла бы, но учиться нет». «Хорошо, пусть пока так», — слегка даже испуганно проговорил он. «А откуда вы узнали обо мне?» «Варвара ему проболталась», — ответила Марго. «А, понятно. И вы специально прилетели из Америки, чтобы меня увидеть?» «Да. Других дел у меня в Москве нет. Чрезвычайно польщена. Мама, я есть хочу». «Боже, какая у меня дочь! Как она срезала этого папашу! Научили не говорить о присутствующих в третьем лице. Наверное, это первое настоящее взрослое испытание». И она его выдержала. «Моя дочь, моя!» И она не пропадет в жизни, что бы ни случилось. И даже если она захочет поехать к нему, я препятствовать не буду. Он хочет быть ей отцом, ради Бога. Но она меня не предаст. Я уверена на все 100. Между тем Алексей чувствовал себя не в своей тарелке. Он, видимо, ожидал от встречи с дочерью чего-то совсем другого. Может быть, слез или восторгов. «Мама, а что здесь вкусного есть?» «Виктория, ты сказала, что была в Америке». «Где именно?» «В Майами». «О, а я живу в Калифорнии. Это совсем другие края. У нас очень красиво. Я живу в большом доме с бассейном». «Я покажу тебе Голливуд и все, все, что ты захочешь. Можем съездить в Лас-Вегас. Хотя тебе еще рано в Лас-Вегас. Господи, да мало ли... Приедешь, посмотришь, оглядишься. Приехать можно, только на 2 недели, не больше. Мам, ты меня отпустишь?» «Почему бы и нет, если на 2 недели?» Алексей расцвел. «Хорошо. Пусть пока на 2 недели. Хотя что 2 недели для такой страны, как Америка? Но ты же будешь еще приезжать, да? Там видно будет. А когда именно ты могла бы приехать? Мам, как ты думаешь?» «Ну, хорошо бы, конечно, летом, в каникулы. А, впрочем, как хочешь. А у тебя есть какие-то соображения по этому поводу?» Обратилась она к Алексею. «Да, я бы хотел, чтобы Вика полетела со мной вместе». «То есть как? Ты когда уезжаешь?» «У меня билет с открытой датой. Я обращусь в посольство. Надеюсь, они долго с визы тянуть не будут. Думаю, за неделю, максимум дней за 10 управимся». Тошка вдруг испугалась. Она представляла себе, как полетит одна в далекую Америку, взрослая, гордая. А лететь вдвоем с этим чужим, по сути, дядькой? И все-таки в Калифорнию здорово хотелось. Но если бы она почувствовала, что мама категорически против, отказалась бы наотрез. Еще ей вдруг захотелось улететь подальше от семейных тайн, от дневников деда, от необходимости что-то врать Таське. «А так я уеду? Без меня она, конечно, к дневникам и близко не подойдет. А я привезу ей какой-нибудь клевый подарок. Всем привезу подарки, пока не знаю, какие, но дяде Леве точно куплю индейский головной убор из перьев. Это будет так прикольно!» «Я согласна», — заявила она. «Мам, ты не против?» «Да нет. В конце концов, это действительно твой отец. Честно говоря, никогда не думала, что ты когда-нибудь объявишься. Ты даже вообразить себе не можешь, Марго, что я испытал, когда услышал, что у меня есть дочь». «А у вас других детей нет?» — полюбопытствовала Тошка. «Нет. И очень тебя прошу, говори мне ты». «Извините, но пока не могу. Вот познакомимся поближе, тогда, может быть». «Хорошо. Хорошо, как ты скажешь», — смиренно согласился он. С каждой минутой дочь нравилась ему все больше. «Молодец, Марго. Хорошо ее воспитала. Жаль, что мы не любили друг друга. Или она любила меня, если решила рожать. Да нет, не похоже на нее. Просто сочла, что пора иметь ребенка, а я подходил как производитель. И ведь сука такая. Не ошиблась в расчетах. Девочка и впрямь удалась. Варвара говорила, что у Марго успешный бизнес. Неудивительно. Интересно, она вообще способна любить?» «Отлично. Я страшно рад, Виктория. В таком случае мне нужен твой заграничный паспорт и, наверное, еще куча документов. Прежде всего, нужно нотариально заверенное разрешение от меня». «Надеюсь, ты его дашь?» — испуганно спросил он. «Разумеется. Тогда я сегодня же заеду в посольство, узнаю все, что требуется, и свяжусь с тобой, Марго. Извините, я позвоню». Он долго что-то выяснял по-английски и потом сказал с озабоченным лицом. «Девочки, я прямо сейчас поеду в посольство. Надо спешить. Хочешь, тебя отвезет туда мой водитель? А тебе он не нужен?» «Нужен, но мы еще закажем десерт, а он отвезет тебя и вернется. Тут же недалеко». «Что ж, спасибо. Итак, мы на связи?» «Да». Он пожал руку Марго, хотел обнять Тошку, но постеснялся, а она не проявила инициативы. Он ушел. «Ну, что скажешь?» — спросила Марго. «Круто!» «Больше ничего?» — улыбнулась Марго. «Мам, зачем я ему понадобилась?» Взыграли, видно, отцовские чувства. «А он ничего, только волосы крашеные». «А я не заметила». «Ну, видно же. А вообще, наверное, был красивый». «Да, по-моему, он и сейчас вполне. Только имей в виду, глаза у него карие». «Линзы?» — фыркнула Тошка. «Да». «Мам, мне почему-то его было жалко». «Мне тоже. Хотя в первый момент я жутко испугалась. А ты в самом деле хочешь поехать или только из жалости?» «Хочу, мам. Скажи, а ты его любила?» «Нет». «А он тебя?» «Тоже нет». «Значит, я дитя нелюбви? А говорят, дети, рожденные в любви, более удачные». «На мой взгляд, ты вполне удалась. Я думаю, неважно, как человек был зачат. Главное, чтобы он вырос в любви. А тебе любви, по-моему, хватало». «Это да. А Таське, мне кажется, нет». «Увы. Но теперь в нашей семье она доберет. Мне она очень нравится. Да и тетушкам тоже. И Даня, кстати, сказал...» В этот момент мобильник возвестил о приходе смс-ки. Марго нажала на кнопку и прочла. «Разуй глаза. Твой муж себе ни в чем не отказывает». Номер автора не высвечивался. «Что там, мам?» Да ерунда какая-то. Тогда почему у тебя такое выражение лица? Тебе показалось. Хочешь еще десерт? Нет, спасибо, мамуль. А ты правда не против, чтобы я поехала? Правда, Тошенька. А вдруг мне там не понравится? Захочется раньше уехать? Позвонишь мне, и я это устрою. Но две недельки можно и потерпеть. Там действительно интересно. Ты сегодня на дачу поедешь? Да, но только надо еще заехать домой. Прекрасно. Я сегодня освобожусь не очень поздно. Дождись, я заеду за тобой. Ладно. Мам, мне твой водитель понравился. Дядька, что надо? Где ты его надыбала? Мне рекомендовал его один знакомый. А вот и он. Все, идем. Едва Марго переступила порог своего кабинета, как пришла еще одна смс-ка. Твой муж в данный момент трахается, но не с тобой. У Марго задрожали руки. Какая сволочь шлет эту мерзость? Марго набрала номер дачи. Трубку взяла Элечка. «Привет, как там у вас дела?» «Маргоша, что у тебя с голосом? Ты расстроена?» «Нет, все нормально. Просто мороженого поела, а хрипло немножко. Скажи, Даня что делает?» «А его нет. Ему кто-то позвонил, он сразу уехал. Сказал, очень важная встреча. А что?» «Ничего особенного, просто нужно было кое-что спросить». «Так позвони ему на мобильный», — посоветовала тетушка. «Абонент недоступен». «Вероятно, он забыл включить. Он же всегда его выключает, когда ложится спать». «Конечно. Спасибо, Элечка». «Ты Тошку привезешь?» «Обязательно. Целую. До вечера». «Что говорит Марго?» — поинтересовалась Нуца. «Ничего не говорит. Врет, что охрипло из-за мороженого». «Почему ты решила, что врет?» Нуцико сдвинула очки на лоб. «Потому что знаю, когда она чем-то расстроена, у нее именно такой голос. А мороженое тут ни при чем. Тем более, скажи мне, Нуцико, ты подходила к телефону. Кто звал Даню?» «Голос был молодой, женский и несколько нахальный, что ли». «Ой, Вайме, как ты думаешь, его и вправду вызвали на работу?» «Элико, откуда я могу это знать?» «Ты не чувствуешь». «Элико, что бы мы с тобой ни чувствовали, изменить мы ничего не можем. Однако я знаю, он любит Марго». «И таскается по бабам». «А разве так не бывает?» «Бывает, к сожалению». «Главное, чтобы Марго не узнала». «А, по-моему, как раз она уже знает». «Но откуда?» «Ты забыла о доброжелателях? Откуда я когда-то узнала, что Кате бегает по бабам?» «От доброжелателей». «Как я не люблю, когда нет Тошки! Без нее в доме грустно». «Марго привезет ее сегодня». «Как ты думаешь, у нее там не завелся какой-нибудь мальчик? Чего она все время в Москву таскается?» «О, Ивайме, Нуца, какой мальчик в ее возрасте?» «Мальчики заводятся независимо от возраста. Лишь бы не завелся взрослый мужчина». «Нуца, что ты говоришь? Побойся Бога. Она же еще ребенок». «Ребенок уже вполне половозрелый». «Ты нарочно меня пугаешь, дразнишь, да?» «Успокойся, не хлопай крыльями. Тошка — на редкость умная девочка». «Одна надежда на ее ум. Но Марго тоже умная. А что с ее личной жизнью? Одна дурь». Что за день сегодня такой? Голова раскалывается. То этот американский папочка с линзами, а теперь еще эта история с Данькой. Кто это старается и имеет ли это под собой хоть какие-то основания? Я не хочу ничего выяснять. Сегодня утром От него пахло чужими духами, хотя это может ровно ничего не значить. Его пиджак мог висеть на вешалке рядом с какой-нибудь дамской продушенной курткой. Или в аппаратной, она у них маленькая, с ним могла сидеть рядом надушенная баба. И все же, кто это так старается? Неужели, едва переехав ко мне, он уже мне изменяет? Зачем же он переезжал? Ведь это он настаивал, не я. «Марго, мне необходимо поговорить с тобой». Без стука вошла Таня, ее правая рука. «Что-то срочное?» «В общем, да. Что с тобой? У тебя такой бледный вид?» Голова разламывается. «Хочешь таблетку?» «Я уже выпила боралгин. Не берет пока». «Что стряслось?» «Стряслось чудо, Марго!» Восторженным тоном произнесла Татьяна. «Какое?» «Я беременна, Маргошка! Понимаешь? Беременна! Я уже и не надеялась!» Тане было 38, и врачи категорически заявляли ей, что у нее никогда не будет детей. Из-за этого от нее ушел муж. «Танька, поздравляю! Это такая чудная новость! А ты уверена?» «Да. Я была вчера у врача, и он подтвердил. Срок уже 14 недель, представляешь?» «И ты ничего не заметила?» «Ну, я думала, дисфункция там или еще что. Меня же приговорили дружно все врачи. И вдруг... у меня даже мысли не было. Просто я решила сходить, узнать. И вдруг мне врач говорит: «Дорогая моя, вы беременны? Невероятно, но факт». «Марго, я так счастлива!» «А кто отец?» «Какая разница? Но он мне нужен, как прошлогодний снег. Я ему и говорить ничего не буду. Зачем мне в моем положении отрицательные эмоции? Теперь одна только радость!» «Танечка, поздравляю!» «Ну, может, все-таки сказать, а то мало ли...» «Ты же вот не говорила и ничего. Все, слава богу». «Ну, если не считать того, что именно сегодня Тошкин папа заявился ко мне сюда и потребовал встречи с дочерью». «Чего?» — вытаращила глаза Татьяна. «Он узнал, что у него есть дочь, и примчался аж из Америки». «Но откуда он узнал?» «От Варвары. Я ее придушу». Хотя надо сказать, что он, в общем-то, вел себя прилично. И Тошка даже согласилась поехать с ним в Америку. «С ума ты сошла, что ли?» «Только на 2 недели, это она сама решила». «Неужто такое может быть?» «Да, как видишь. Я ей в голову не брала, а вот...» «Надо же! Черт! Мне есть над чем задуматься». «Ой, Марго, я что хотела сказать? Надо бы тебе кого-то подыскать на мое место. Временно, конечно, но я просто боюсь. Я так хотела ребенка, а в нашем дурдоме...» «Так», — похолодела Марго. «Вот только этого мне и не хватало». «Ты не обижайся, но это мой единственный шанс». «Сколько ты еще сможешь работать?» «Месяц? Ну, полтора. А ввести в курс дело нового человека за это время успеешь?» «Зачем нового? Пусть Леня попробует». «Нет, я не могу ему доверять так же, как тебе. Но у меня есть человек на примете, свой. И потом, когда ты захочешь вернуться, проблем не будет. Ты ведь вернешься, правда? А как я буду жить, по-твоему? Что за человек-то?» «Вдова Сергея». «А она где?» «Она переезжает в Москву. Ей нужна работа». «Здорово. Она толковая? В нашем деле что-то смыслит?» «Пока нет. Но ты ее натаскаешь». «В общем-то, да. У меня же не творческие обязанности, а административные, так что...» «Я сию минуту ей позвоню». «Да, Тань, скажи, есть возможность узнать, кто посылает смски, если номер не высвечивается?» «Наверное, есть, хотя я лично не знаю. А что?» «Да ничего, просто какие-то идиоты шлют всякую муть. Ладно, не бери в голову». Татьяна ушла, а Марго набрала номер Али. Та откликнулась мгновенно. «Марго, ты? Здравствуй, моя дорогая». «Алюша, как ты?» «Хорошо, все хорошо. Таська не снимает с шеи твой подарок. Кроме Марии Каллас ни о чем говорить не может. А как вы там все?» «У нас тоже все нормально. Но мне нужна позарез твоя помощь». И Марго изложила Али свое предложение. «Марго, скажи, а тебе действительно нужна я?» «Да, тебе я, по крайней мере, смогу доверять. И потом это не навсегда. Если ты не захочешь работать у нас, найдем тебе другую работу, но у тебя уже будет какой-то опыт. А пока вот так». «Марго, если тебе это нужно, значит, так и будет. Не надо больше ничего говорить. Мы через 3 дня приезжаем. Я уже продала дом. За гроши, конечно, но это не важно. И я просто счастлива, что смогу быть тебе чем-то полезной. Только приехав сюда, я четко поняла, что хочу жить в Москве». «А как там Лев Александрович?» — не удержалась Аля. «Уехал с женой в Финляндию», — довольно сухо ответила Марго. «Ох, я машинально спросила. Ты не думай». «Знаешь, я и не думаю. У меня других забот хватает. Скажи, какой у вас рейс? Я пришлю водителя». Марго рассердилась, — огорченно подумала Аля. «И чего я, дура, полезла? Просто мне хотелось произнести вслух его имя». Thank you.